Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Дарья Донцова. «Али Баба и 40 разбойниц». Роман. Москва. Эксмо. 2003 год. Глава первая. «Моя жена – ведьма». Я постарался скрыть усмешку и сделал вид, что сосредоточенно листаю блокнот, в котором веду записи. Элеонора хмыкнула. «Эка невидаль! Да половина баб ведьмы!» Мужчина, сидевший в кресле напротив моей хозяйки, покачал головой. «Вы меня не так поняли. Моя не в фигуральном смысле. Она настоящая колдунья. Варит суп из жабы, летает на метле?» — развеселилась Нора. «Да», — кивнул тот, — «именно так». Я со вздохом отложил блокнот. «Все понятно. К нам опять явился сумасшедший. Просто удивительно, сколько ненормальных людей проживает в огромном мегаполисе. Выйдешь на улицу, окунешься в толпу, вроде ничего. Прохожие выглядят совсем обычно. Никто не выскакивает из дома голым, не кривляется. А начнешь с ними разговаривать, и становится понятно. Почти все со странностями. Или, как говорит моя матушка Николетта, с тараканами в голове. Вот и наш посетитель сначала произвел на меня самое приятное впечатление. Открыв дверь, я увидел человека лет 30, может, чуть моложе, в джинсах, пуловере, с барсеткой в руках. «Детектив Элеонора тут проживает?» — спросил он. Я посторонился. «Проходите, пожалуйста. Элеонора в кабинете. Вы записаны на прием?» Гость кивнул. «Да, я вчера звонил по телефону и беседовал с секретарем Иваном Павловичем Одеяловым». Я улыбнулся. «Подушкиным. Разрешите представиться. Иван Павлович Подушкин». «Простите, Бога ради», — воскликнул вошедший. «Ничего страшного. Меня зовут Кирилл». «Очень приятно», — кивнул я. Пару минут мы толкались у вешалки, обменивались церемонными любезностями. Кирилл выглядел как человек моего круга. Я хочу сказать, что он не станет сморкаться при дамах в скатерть. Мы прошли к Норе в кабинет, уселись, и хозяйка спросила: «Что вас привело к нам?» И тут Кирилл мгновенно выдал: «Моя жена — ведьма!» Надеюсь, он не начнет сейчас швыряться предметами. Очевидно, Элеоноре в голову пришла та же мысль, потому что она быстро переставила подальше от психопата тяжелую бронзовую фигурку, изображающую лучнику. Сей предмет хозяйки на день рождения преподнесла наша домработница. Уж не знаю, зачем Ленке понадобился этот монстр. Теперь Элеонора, которая при всей своей внешней грубости обладает тонкой душевной организацией, вынуждена держать это чудовище на своем письменном столе. Одно хорошо. Если кто-то нападет на Нору, фигурку можно будет использовать в качестве дубинки, чтобы отбиться. «Моя жена — самая что ни на есть настоящая ведьма», — тупо повторил Кирилл. «Она заставила меня такое проделать». Элеонорино лицо приняло самое сладкое, самое участливое выражение. Она спросила: «Уважаемый Кирилл, простите, вы не назвали свое отчество?» «Не надо», — отмахнулся клиент. «Можно просто по имени». «Кирилл, вам следует обратиться к священникам или к экстрасенсам», — выпалила Нора. «Эти люди умеют обходиться с колдунами». Я мысленно ей зааплодировал. «Молодец! С сумасшедшими надо вести себя как с нормальным человеком, иначе быть беде». Кирилла нужно было во что бы то ни стало выпроводить из нашей квартиры. Я, честно говоря, слегка побаиваюсь людей, способных на неадекватные поступки. «Меня прислал к вам Олег Семенов», — заявил Кирилл. «Он уверял, что вы можете справиться с любой ситуацией, а ваш Одеялов, даже полено, уговорит в печь прыгнуть. Верните мне мою жену». «Подушкин», — машинально поправил я умалишенного, но он не обратил на это внимания. «Верните мою жену», — забубнил он, — «верните». Элеонора, сверкая улыбкой, попыталась справиться с ситуацией. «Кирилл, мы с Иваном Павловичем, к сожалению, не являемся специалистами по ведьмам». «Приведите Аню назад», — бормотал Кирилл. Лицо его побледнело, губы посинели, и я посмотрел на телефон. «Может, вызвать психиатрическую перевозку?» Элеонора, очевидно, страшно разозлилась. На ее лице по-прежнему сияла улыбка, но она скорее напоминала гримасу. В глазах метались искры. «Да, похоже, как только мы избавимся от докучливого посетителя, Нора моментально соединится с Олегом Семеновым, своим бывшим сотрудником, а теперь весьма удачливым состоятельным бизнесменом, и отвернет парню голову. И правильно сделает. Зачем отправлять к ней психопатов?» «Кирилл», — завела было Нора, но клиент прервал ее. «Я не уйду отсюда, пока вы не вернете мою Аню. Не уйду!» В его голосе зазвучали бабские истерические нотки. Я струхнула окончательно. В квартире кроме меня две женщины. Элеонора, которая сидит в инвалидном кресле, и кухарка, она же горничная Ленка. Ни та, ни другая не способны оказать сопротивление. Я тоже отнюдь не штангист. Ничего тяжелее книги давным-давно в руках не держу. Если этот Кирилл сейчас начнет размахивать кулаками, как быть? С одной стороны, я обязан защитить женщин, но с другой... Я никогда не дрался. Даже в детские годы предпочитал решать конфликты вербально. Мой отец, писатель Павел Подушкин. «Иван Павлович», — вернула меня к действительности Нора, — «сделайте одолжение. Принесите Кириллу чай». Я быстро встал. Понятно, Нора хочет, чтобы я вызвал милицию. В нашей квартире везде, даже на кухне, есть телефонные трубки. «Сидеть», — рявкнул Кирилл. «Я не хочу пить». Я плюхнулся в кресло. Однако дело плохо. Клиент становился агрессивным. Нора побарабанила пальцами по столу. «Хорошо», — неожиданно заявила она. «Мы возьмемся за ваше дело. Вы сейчас успокоитесь и попытаетесь максимально подробно рассказать о своей проблеме». Кирилл обмяк. Его большое тело стекло в кресле. Кулаки разжались, лицо расслабилось. «Моя жена — ведьма», — опять прошептал он. Нора закивала головой. «Конечно, дружочек, мы это уже поняли». Мне неожиданно стало смешно. Элеонора разговаривает сейчас таким тоном, который я, живущий с ней в одном доме много лет, слышу впервые. Как педагог-психолог разговаривает с ребенком-дебилом. «Петечка, ты не наделал в штанишки». «Правильно, дружочек, молодец». Но Кирилл не заметил ее странного тона. «Я сейчас вам все расскажу». «Да-да», — кивнула Нора, — «в мельчайших деталях, естественно». Кирилл выпрямился и начал рассказ. Чем дольше он говорил, тем больше я убеждался, парень — натуральный псих с диагнозом. История, изложенная нашим гостем, выглядела откровенно идиотской. До недавнего времени Кирилл Потворов жил вполне счастливо. Он имел жену Аню и небольшое собственное дело – авторемонтную мастерскую. Много денег работа не приносила, конкуренция в этом бизнесе большая, сервисов много, поэтому жила семья напряженно, ничего лишнего себе не позволяла, одевалась незатейливо, питалась просто и ездили на обычной шестерке. Многие ведут подобный образ жизни, и ничего, плодят детей, воспитывают их. Кирилл тоже хотел сына или, на худой конец, дочку. Но Аня категорически отказывалась рожать, мотивируя свое нежелание просто незачем нищету плодить. Сначала Кирилл принимал ее слова за чистую монету, потом понял. Это тещина работа. Мать Ани, баба Кати, постоянно жила в деревне, но частенько наезжала к дочери в гости. Зятя она ненавидела, считала неудачником, голью перекатной, и с крестьянской простотой, которая, как известно, хуже воровства, заявляла: «Эх, Анька, говорила я тебе, выходи замуж за Мишку Консова, а ты, дура, ломалась, мол, кривоногий он и роста нету». Ну и что вышло? Мишка теперь, хоть едва выше табуретки, миллионами ворочает. Матери в селе двухэтажный каменный дом отгрохал, сам на иномарке катается, жена в шубе разгуливает, а ты... Ну какой толк, что у Кирилла рост под 2 метра? С воды на квас перебиваетесь. А ведь, Мишка, как по тебе сох! После таких заявлений Аня уходила плакать в ванну, а у Кирилла просто чесались руки, так хотелось дать любимой тещеньке в нос. Останавливало лишь одно. Мама Кирилла, покойная Елизавета Михайловна, никогда бы не одобрила подобного поведения сына. Впрочем, имелись у бабы Кати и положительные качества. Она была знахаркой. Умела заговаривать грыжу, вправлять кости, лечила травами. Когда Кирилл подцепил какую-то непонятную заразу, вроде желудочного гриппа с высокой температурой, теща мигом поставила его на ноги, заварила какие-то сухие корешки, завалила его одеялами, под них подсунула свою кошку Муську, и наутро от болезни не осталось и следа. К бабе Кате бегала лечиться не только родная деревня. Приходили из соседних сел, приезжали даже из Москвы. У тещи водились денежки, и она подсовывала дочери копеечку. Аня никогда не тратила полученное на семью и покупала подарки себе. Один раз Кирилл обозлился и сказал: «Слышь, Ань, у меня зимних сапог нет. В полуботинках по снегу хожу, а ты себе кольцо приобрела». Аня фыркнула: «Ну и что? Не твои деньги потратила, мне мама дала». А еще теща привозила банки с соленьями, вареньями, компотом, снабжала молодых картошкой, морковью, свеклой, осенью приволакивала домашнюю тушенку и мясо кабанчика. В общем, отношение Кирилла к теще нельзя было назвать однозначным. С одной стороны, баба Катя не давала им с Аней помереть с голоду, одевала дочь, с другой – у Кирилла просто скулы сводило от злости, когда он в очередной раз видел на пороге старуху, обвешанную торбами. Потом баба Катя умерла. Кирилл по ней не убивался. Наоборот, даже обрадовался. Избу тещи и принадлежавшей ей 40 соток земли можно было хорошо продать, а вырученные деньги вложить в умирающий авторемонтный бизнес. Но Аня от дома избавляться не разрешила. Стала проводить там все свободное время, и скоро Кирилл понял. Жена знает многие секреты своей матери. Аня начала собирать травы, варить всякие зелья. Теперь лечиться ходили к ней. Вскоре Аня обзавелась большим количеством клиентов, а автомастерская Кирилла скончалась. Жена зарабатывала деньги, муж лежал на диване, щелкал пультом от телевизора и периодически устраивал скандалы, чтобы супруга помнила, кто в доме хозяин. Потом ему самому надоело откровенное безделье, и Кирилл начал искать работу. Приятель предложил ему заняться перегоном из Германии автомобилей. Кирилл согласился и пару раз вполне нормально скатался туда-сюда. А потом случилось непредвиденное. Возле небольшого городка в Польше у него отняли машину и все деньги. Так Кирилл остался без всего. Но это уже отдельная сага. Но когда он, наконец, очутился в родной квартире, на него навалилось новое несчастье. От Кирилла потребовали всю сумму за украденную иномарку, огромную, просто невероятную для мужика, не имеющего стабильного дохода. Кирилл впал в панику. «Не можешь отдать наличкой? Переписывай на меня квартиру», — потребовал приятель, отправивший его в Германию. «Дружба дружбой, а табачок врозь». И тут за дело взялась Аня. Она, последнее время не проявлявшая к мужу особой нежности, решила проблему шутя. «Не нервничай», — сказала супруга. «У меня есть клиент, очень богатый человек. Ему эти 30 тысяч? Как тебе 10 копеек? Он даст в долг». «Отдавать-то как?» — окрысился Кирилл. Но Анечка не стала рассуждать на эту тему, а просто привела своего знакомого по имени Андрей. Тот согласился дать взаймы и сразу выложил на стол 3 пачки 100-долларовых купюр, перехваченных резинками. Кирилл уставился на деньги, протянул руку, потом отдернул ее и поинтересовался. «Процент какой?» «Никакой», — усмехнулся Андрей. «И расписки не надо. Забирай так». Кирилл насторожился. «С чего бы это?» «Андрей стал таким добрым». «Отдать-то я скоро не сумею», — пробормотал Потворов. «И не надо». «Как?» — Андрей пожал плечами. «Разбогатеешь — вернешь». Кирилл окончательно растерялся. «Чтобы человек просто так отстегнул огромную сумму?» Андрей широко улыбнулся. «Деньги дам, но при одном условии». «Каком?» «Ты мне свою жену отдашь. На год». Кирилл с трудом переварил услышанное. «Жену? На год? Аню?» «Да». «Зачем?» Андрей засмеялся. «Нравится она мне. Беру ее в аренду за 30 000 баксов». У Кирилла голова пошла кругом. Такого поворота событий он не ожидал. «Никогда!» — вырвалось у Потворова. «Ты подумай, не торопись!» — подстегнул его Андрей. «Хорошая цена за подержанную бабу!» «Давай чайку попьем!» — засуетилась Аня с домашним вареньем. Ощущая себя полнейшим идиотом, Кирилл сел за стол с арендатором, отхлебнул машинально пару глотков из чашки. Мозг заволокло туманом, ситуация перестала казаться ему гротескной. 30 000, вот они рядом, а Аня всего-то на год переселится к Андрею. Кирилл допил чай и пробормотал. «Хорошо». Дальнейшее он помнит смутно. Вроде Андрей подсунул ему какие-то бумажки на подпись. Очнулся Потворов утром, в квартире было пусто, на столе лежали 30 000 баксов и ключи Ани. Кирилл подошел к шкафу, раскрыл его. Внутри висела только его одежда, шмотки жены испарились, ее косметика и различные мелочи тоже. У Кирилла в голове гудело так, словно он вчера выпил не меньше литра водки. И тут зазвонил телефон. Потворов схватил трубку и услыхал голос своего работодателя. «Ну что, решил? Отдаешь квартиру?» «Приезжай за деньгами», — прохрипел Кирилл. Потом он на целый месяц ушел в запой. Очнулся лишь неделю назад и испугался. Из дома испарилась вся бытовая техника, холодильник, телевизор, стиральная машина, даже утюг. Не имея денег на водку, Кирилл продал все. Самое интересное, что он совершенно не помнил, каким образом производил обмен вещей на огненную воду. Еще 10 дней понадобилось ему на то, чтобы привести себя в божеский вид, отмыться и отдохнуть. И только потом до Кирилла дошло. Он не виноват. «Это все Аня, ведьма!» «Это она ему что-то в чай подлила!» Кирилл замолчал. Я попытался переварить услышанное. «Надеюсь, теперь и вам стало понятно, что парень просто сумасшедший. Мужчинам свойственно винить во всем, что с ними случилось плохого, жен. Но ведь не до такой же степени». «И что же вы от нас хотите?» — осторожно полюбопытствовала Элеонора. Кирилл повернул ко мне бледное лицо с неровными пятнами на щеках. «Пусть он поедет со мной к Ане и велит ей вернуться домой». Я хотел было возразить. Больше глупости в своей жизни не слышал. Во-первых, сама ситуация со сдачей жены в аренду выглядит словно дурной анекдот. Во-вторых, если все рассказанное правда, то каким образом я сумею повлиять на ход событий? Уговор же дороже денег. Взял 30 000 долларов, выполняя условия. «Кирюша», — ласково пропела Нора, — «так хочется помочь вам. Дайте телефон Ане, Иван Павлович ей сейчас позвонит, она сюда приедет. «Я его не знаю», — буркнул Кирилл. «У меня есть только адрес. Пусть ваш секретарь со мной едет. Прямо сейчас, иначе...» Красные пятна с его щек поползли на шею, в глазах заплескалось безумие. «Хорошо». Нора предприняла последнюю попытку избавиться от Кирилла. «Сейчас Иван Павлович сопроводит вас. Идите пока, грейте машину». «Я пешком», — заявил посетитель. «Тут подожду, пока Одеялов оденется». Не было никакого смысла в третий раз сообщать больному, что я Подушкин. В комнате повисло рассеянное молчание. Нора явно не знала, как поступить. «Ну и чего?» — прервал тишину Кирилл. «Мы едем?» Я встал. В конце концов, в нашем доме проживает лишь один мужчина, и ему следует избавить женщин от стресса. «Пойдемте». Кирилл покорно двинулся в коридор, а я за ним. «Ваня!» — прошептала Нора. Я обернулся. «Ты куда?» — тихо поинтересовалась хозяйка. «Думается, он сбежал из-под надзорной палаты», — также шепотом сообщил я. «Доставлю несчастного к жене, пусть она с ним разбирается. Если с Кириллом не спорить, он не опасен».